Честь школы, мол, этого требовала. Поделилась и я своими мыслями. Почему, на мой взгляд, такая практика не только не полезна и вредная? В стенах школы ребенок должен приобрести знания, к самостоятельной жизни подготовиться. А о такой подготовке может идти речь, когда за него работает другой взрослый человек. Да хорошо ли, если ребенок чужие успехи будет выдавать за свои? Самостоятельности такое положение поубавит, а черты тунеядства может взрастить, даже некоторую непорядочность воспитать. Вообще, я считаю, что честь школы можно только честными путями защищать. В той школе я моих взрослых собеседников убедила, но с тех пор всегда, когда бываю в школах, присматриваюсь и к оформлению классов, кабинетов, пионерских комнат. Приятно увидеть, когда сами ребята стараются украсить школу. Детскую руку от взрослой сразу отличишь. Ну уж если увижу, взрослые подтасовкой занимаются, тогда скажу. Считаю, раз меня на встречу пригласили, помощи в воспитании ждут, не должна я замеченный недостаток замалчивать. Семья вся в сборе. В 1947 году вернулся из армии Валентин. Ребята, как завороженные, слушали его рассказы о боях, о танках. Варя привез с собой шлем и в знак особого поощрения разрешал то одному, то другому братишке щеголять в нем. Теперь вся наша семья была в сборе, да еще с прибавлением. У Зои и Димы появилась дочурка, моя первая внучка Тамара. Маленьких давно не было в нашем доме, и девочку с удовольствием нянчили все по очереди. Зоя напомнила Юле, как она возилась с ним в детстве, шутя сказала: «Отрабатывай должок». Малышка так своему юному дяде привязалась, что в шутку его прозвали «крестным», что по нашему деревенскому обычаю обозначает большую степень участия в воспитании. Тамара так всегда его и звала. После апреля 1961 года Юра как-то даже сделал Тамаре замечание. «Неудобно? Зови меня как-нибудь иначе. Люди могут подумать, что я верующий какой. Как же мне тебя называть, крестный? Не знаю». Он засмеялся, махнул рукой. «Что ж, коль не знаешь, зови по-прежнему». Валентин стал работать электриком. Восстанавливали старые линии в селах, прокладывали новые. Однажды забрался он на кошках, на особых крючках, что крепились к ногам, и, врезая в деревянный столб, удерживали монтера на столбах. На самый верх, чтобы навешивать провода, столб подломился, рухнул, придавил Валентина. Несколько часов пролежал он покалеченный, пока его не хватились. Привезли в больницу, перелом оказался тяжелым. Валентин поправлялся трудно. После выписки еще несколько месяцев ходил в гипсе. Наконец, окончательно выздоровел. Наступила весна 49-го. Юра окончил 6-й класс, как всегда, на отлично, и вдруг ни с того ни с сего заявил: «Поеду в Москву, буду поступать в ремесленное училище». Мы с отцом старались его отговорить. Виделся он мне еще вовсе мальчиком. Очень уж не хотелось отпускать от себя. Наконец-то семья вся собралась, а тут опять кто-то из детей будет не со мной. Опять сердце будет исходить беспокойством. Но Юра, оказывается, все продумал. Рассуждал он как взрослый. Говорил, что хочет учиться дальше. Образование думает получить. В то же время понимает, что нам с отцом будет трудно работать на учеников. Вот он овладеет какой-нибудь профессией, встанет крепко на ноги, учиться будет по вечерам. К этому времени и многие его одноклассники, которые были Юры постарше, уже поступили в ремесленное. «Паша Дешин в ремесленном учится, очень доволен», — говорил Юра. «Но вовсе сразу сразил меня, когда заявил: ты, мама, столько про своего отца, про дядю Сережу рассказывала, почему же сейчас противишься? Разве не хочешь, чтобы я, как дядя Сережа и дедушка, стал рабочим?» Брат мужа, Савелий Иванович, еще до войны переехал в Москву, работал на заводе имени Войковы. Списались мы с ним. Он Юрины планы одобрил, пригласил остановиться у них в семье. Собрала я Юре все необходимое. Валентин поехал проводить его до самой Москвы, на Радиаторную улицу, где в маленькой квартирке жили Гагарины.